Глава 9. Домой. Ночь провели на корабле, бросив якорь недалеко от Астары. Стоять в открытом море Стром не рискнул. К тому же он хотел купить с утра еды в дорогу, поэтому покидать порт среди ночи не собирался. Капитану срочно требовался отдых, ведь он не спал практически с тех самых пор, когда заметил надвигавшуюся на корабль снежную бурю. Строму удалось забыться сном лишь в экипаже по дороге на Эмпорий, но перспектива опоздать на ярмарку беспокоила так сильно, что дремал он слишком чутко и тревожно, постоянно подскакивая от волнения. В путь отправились днем. Стром для начала собрал корабль, высадившись на причале, после чего бросил шляпу на землю и, взяв друзей за руки, перешагнул с ними поля портала. «Берем курс на юг», — объявил капитан, глядя вдаль. «Судно идет левым галсом. Пока все в порядке». Вокруг была лишь вода. Друзья оказались в Монтарском проливе. Стояла прекрасная погода, и Стром теперь выглядел чуть бодрее, чем утром. Всю дорогу Висмут донимал его расспросами насчет мага, чем порядком ее утомил. «Висмут, ты меня уже достал», — в конце концов рассердилась Ева. «Я согласилась встретиться с ним, потому что мне нужно кольцо. Ты это понимаешь?» «Ты ему понравилась», — возражал Висмут. «Он попытается заполучить твое внимание любым способом. Будет всячески демонстрировать тебе свою симпатию». «Мне не нужна его симпатия, Вис». «Тем не менее, он попытается заинтересовать тебя», — не унимался Кок. «Будет зубы тебе заговаривать. Пообещай мне, что не клюнешь на его фокусы». «Да с какой стати я должна что-то тебе обещать?» — возмутилась Ева. «Я вообще не собираюсь оправдываться перед тобой». С этими словами она направилась в трюм, лишь бы не продолжать этот спор. Висмут хотел было ее догнать, однако капитан вовремя поймал его за предплечье. «Что за сцены ревности, Вис?» — строго спросил он. «Ты что, не понимаешь, что ей сейчас ни ты, ни Вормак, никто не нужен? Она потеряла любимого человека. Не приставай к ней. Оставь ее в покое». «Меня бесит все это!» — злился Кок. «Что тебя бесит?» — уточнил Стром. «Сам знаешь!» — отмахнулся Висмут. «На самом деле нам очень повезло, что Ева приглянулась Вормаку», — заметил капитан. «При всем моем отношении к пернатому, иметь в союзниках такого мага, как он, — большая удача. Если честно, я не думаю, что он согласился бы исправить мою шляпу, если бы Ева не впечатлила его своей искренностью». Беседуя, капитан успевал рулить и одновременно с этим раскуривать трубку. «Да он просто рисуется», — сердился Висмут. «Он пошел на уступки лишь для того, чтобы впечатлить ее своей щедростью». «Допускаю и такое», — кивнул капитан и взмахнул рукой, заставляя руль повернуться, чем выровнял положение брига на воде, устранив крен. «Но что в этом для нас-то плохого?» «Ты не понимаешь», — доказывал Висмут. «Я давно пытаюсь завоевать ее сердце. Уже несколько месяцев я постоянно рядом с ней. Я знаю, какой чай она любит и сколько меда следует класть в ее чашку. Знаю, сколько часов ей нужно, чтобы выспаться. И как мило она дремлет в кресле, свернувшись в нем калачиком, будто кошка. Знаю, что книги она читает с середины и любит вместо закладок класть в них листья и ветки растений, что оказались под рукой. Поэтому их ни в коем случае нельзя оттуда вытряхивать. Я знаю, что нужно делать, если она расстроена. Я практически смирился с тем, что мне не быть с ней, но теперь Шута нет рядом, и я снова начал надеяться, понимаешь? Я стал верить, что у нас может что-то получиться. Но тут, значит, неожиданно возникает этот пернатый маг и так вот запросто приглашает ее на свидание. В то время как я лишний раз дунуть на нее боялся, лишь бы не оскорбить ее чувства из-за погибшей любви. Да я вне себя! Учитывая, как ты внимателен к ее персоне, Виз, думаю, ты также прекрасно понимаешь, что девочка любила и продолжает любить Шута, — серьезно ответил капитан. И я не думаю, что она забудет его так быстро. Так что послушай моего совета. Признай уже, что эта девушка не для тебя. И будь спокоен. Я больше чем уверен, она не подпустит Вормака к себе. Правда, и тебя тоже не подпустит. «Но не будет же она всю жизнь одинока!» — возразил Кок. Стром затянулся, задумчиво глядя вдаль. «Знаешь, я частенько вспоминаю Мо», — изрек он, доставая подзорную трубу. «И...» — не понял Висмут. «Он был одним из тех редких людей, кто по-настоящему в своей жизни любил только раз». Висмут поник. «Думаешь, она тоже из таких?» Капитан в ответ пожал плечами и, сняв крышку с объектива, устремил свое внимание туда, где вскоре должна была показаться земля. До самого вечера Висмут, вняв совету капитана, Еву не беспокоил. Она же, чтобы не говорить с Коком, предпочла закрыться в каюте и вышла лишь когда услыхала громкий голос Строма с палубы. «Вот!» — заорал он. «Я вижу его! Глазам своим не верю! Это он!» Сердце его бешено забилось еще в тот момент, когда остров темной полоской показался в объективе подзорной трубы. Теперь же сушу было видно невооруженным глазом. «Видишь?» — спросил он, увлекая в танец появившуюся на палубе Еву. «Это он!» Ева рассмеялась. «Капитан?» Мыча под нос что-то отдаленное, напоминающее вальс, кружил ее по палубе в безумном танце. «Не обманул пернатый, а?» — радовался он. «Не обманул, гад!» Висмут, вышедший на крики, рассеянно вытирал руки о полотенце, глядя на вальсирующих друзей. Ужинали быстро и закончили уже тогда, когда корабль оказался достаточно близко к причалу. На пирсе еще рыбачили засидевшиеся мужчины. Да и вообще народу на берегу было много. Люди танцевали, водили хороводы и горланили песни. Берег освещало множество огоньков, от крупных свечей до фонарей костров. «Вскоре сегодня праздник весны», — пояснил капитан. «Отмечают его песнями и плясками, зажигают множество огней, чтобы весна нашла дорогу, идя на этот свет, и принесла с собой муссоны. Такая традиция». С корабля берег выглядел волшебным и мерцающим. Казалось, это сами созвездия опустились с небес на землю, дабы призвать на остров весну. Брик приблизился к причалу, но Стром не торопился сворачивать корабль. Задумчиво смотрел на пляшущих на берегу людей. В руке дымилась трубка, про которую он, казалось, совсем забыл. «Волнуешься?» — спросила Ева. «Не то слово. Боюсь того, что ждет меня впереди». Ева, понимающе вздохнула. Ответить на это было нечего. На берег сошли, как с обычного судна. Стром не хотел провоцировать лишние разговоры и взгляды в их сторону. Почти сразу же путешественников попытались вовлечь в хоровод вокруг большого костра, но друзья вежливо отказались и поспешили найти таверну. Капитан помнил одно такое заведение недалеко от причала и обрадовался, увидев, что оно все еще работает. «Я хотел бы пойти один», — сказал он, когда они уселись за столик в углу. «Чтобы, когда Айви с позором выгонит меня, вы этого не увидели». «Пойдешь сегодня?» — уточнила Ева. «Да, не хочу ждать утра. Перед смертью, как говорится, не надышишься». Капитан достал из внутреннего кармана бумажник и протянул Висмуту. «Выпейте, поешьте, погуляйте. Если устанете, снимите по номеру. Я не знаю, как скоро вернусь». Он поднялся, поправил китель и убрал за уши выбившиеся из хвоста волосы. «Как я выгляжу?» «Отлично», — улыбнулась Ева. «Иди, мы будем ждать тебя здесь». «Удачи». Капитан кивнул и, обойдя соседние столики, покинул таверну. За столом повисло неловкое молчание. После той ссоры на провице Ева с Висмутом больше не разговаривали, предпочитая избегать общества друг друга. «Не хочешь сходить на праздник?» — спросил он. «Нет настроения, Висмут». «Пойдем, Ева!» — настаивал Кок. «Просто посмотрим. Я понимаю, что тебе не до праздников, но все же. Пойдем!» Кок встал из-за стола, протягивая ей руку. Ева подумала и все же приняла приглашение. Однако жест Висмута проигнорировала. Тот, похоже, даже не обиделся и просто шел рядом. Дойдя до набережной, Ева присела на одно из бревен, что лежали вблизи большого костра, вокруг которого плясали молодые парни и девушки. Висмут сел рядом. Пару раз Еву приглашали танцевать незнакомые парни, но она отказывалась. Висмут ей даже не предлагал. Хотя, судя по тому, как он постукивал ногой о землю, музыка, которую исполняли веселые скрипачи, ему понравилась. В какой-то момент его подхватила за руку проносящаяся мимо девушка, и Висмут, не удержавшись, пустился танцевать вместе с незнакомкой. Еву это даже обрадовало. Она не хотела ни с кем разговаривать. Приятно было слушать музыку и смотреть на счастливых людей. Но сама Ева веселиться совершенно не хотела. От костра исходило приятное тепло, и она невольно вспомнила вечер на Лагриане, когда они все вместе пили грог, сидя вокруг огня. Тогда она украдкой поглядывала на спасенного ей шута и радовалась тому, что ее неожиданный дар помог обезвредить убийцу. Знала бы она тогда, что из-за этого же дара спустя несколько месяцев она потеряет любимого человека и будет вынуждена продолжать свой путь без него. С момента расставания с Киланом прошло чуть больше недели, но Еве казалось, что время тянется, будто резина, и боль утраты не пройдет никогда. Она пробовала отвлекаться на какие-либо занятия, готовила еду, общалась с друзьями, изучала записи Мориуса о некромантах. Но тоска по шуту не унималась, а в периоды одиночества только нарастала. Она так скучала по нему, даже по его дурацким колким шуточкам. Вернуть бы все назад. Она бы все-все исправила. И почему она некромант, а не, скажем, властелин времени? Да и бывают ли вообще такие маги? Вздохнув, Ева закрыла глаза и уронила голову на руки. Ей снова захотелось оказаться в том дворе, когда он учил ее стрелять. Оказывается, Киллан в тот день тоже ощутил искру, пробежавшую между ними. Он сказал, что Ева не только растрогала его своей хрупкостью, но еще и проявила к нему необычайное внимание, спросив его настоящее имя. Там, в Этернуме, Шут признался, что никто, кроме Строма, никогда не интересовался его истинным именем и не проявлял по отношению к нему подобного участия. Он сразу понял, что нравится Еве, но не ожидал, что будет так глубоко тронут ее вниманием к своей персоне. Вот так искренний интерес, проявленный к человеку, оставляет глубокий след в его душе, рождая взаимное желание рассмотреть собеседника получше, даже если ранее такая идея в голову и не приходила. И он рассмотрел. Рассмотрел эту юную девушку, заметив, что за красивым личиком скрывается личность с твердым характером и чистой душой. И Шут, ранее не воспринимавший юную подружку Строма всерьез, вдруг влюбился в нее по самую свою рыжую макушку, отчаянно пытаясь скрыть эти чувства к ней или же хоть как-то их побороть. Впрочем, безуспешно. Ведь все вокруг видели, что Киллан без ума от девушки. И только маленькая Ева, не имеющая опыта общения с мужчинами, все время сомневалась в том, что видела. Если бы она только послушала Дария, который прямым текстом говорил ей, что Шут ее любит, то ей, возможно, удалось бы вывести его на откровенный разговор гораздо раньше. Тогда бы он рассказал ей о своих чувствах и об опасениях, связанных с даром некроманта, о кольце с обсидианом, обо всем. Тогда они бы вместе разыскали Вормака, а с ним и Ланда, который научил бы Еву всему, что она, как порядочный некромант, должна была знать еще до того, как отправилась в Этернум. Тогда все сложилось бы иначе, и Киллан сейчас был бы с ней. Да, возможно, он бы держал дистанцию, учитывая свою трехглавость, но был бы рядом. Он был бы жив. «Ты тоже танцевать не умеешь?» — спросил Еву кто-то, присевший рядом с ней на бревно. «Я вот всегда мечтал научиться, но как-то случая не было. Не хочешь попробовать?» «Нет, спасибо», — не глядя на собеседника, ответила Ева. «Может, тогда прогуляемся?» — настаивал незнакомец. «Пожалуйста, оставьте меня в покое», — почти раздраженно сказала она. Мужчина в ответ усмехнулся. «Выходит, я зря колечко-то надел». Ева встрепенулась и, отняв ладони от лица, обратила свой взор на говорящего. Прямо рядом с ней сидел Вормак собственной персоной, а подле него — всего лишь в нескольких дюймах, покачиваясь в воздухе, мерцал призрак. Выглядел дух длинноволосым молодым мужчиной, и, вопреки рассказам о Ланде, шрамов на его лице не было. Слегка волнистые черные волосы, обрамляющие бледное лицо, падали прямо на плечи и, вероятно, достигали лопаток, а подбородок украшала тонкая козлиная борода. Одежда призрака была полностью черной, но Еве бросился в глаза необычный кожаный плащ с длинной широкой бахромой на рукавах и подоле. Она отметила, что в этой одежде Ланд выглядел довольно зловеще. Призрак был отдаленно похож на мальчика из воспоминания Ригана, и Ева вряд ли узнала бы в нем того милого подростка, если бы не его удивительные глаза, цвета то ли василька, вмерзшего в снег, то ли льда, сковавшего собой глубокое синее озеро, с лучеобразными трещинами на поверхности. Дух молча взирал на Еву, словно пытался понять, действительно ли она его видит. Она же не могла оторвать взгляда от него. «Ты будто призрака увидела», — пошутил Вормак. «Все в порядке?» «Да», — растерянно произнесла Ева. «Так что? Может, все-таки прогуляемся?» — снова предложил маг. «Да, давай», — ответила Ева. «Только можешь принести мне горячего чаю? Пожалуйста, я замерзла». «Я могу сотворить любой напиток, не отходя от тебя ни на шаг. Какой чай ты хочешь?» «Нет, Вормак, я хочу тот, что готовят здесь, в честь праздника. Он очень ароматный. Ты сходи, а я пока сообщу другу, что отойду с тобой ненадолго». «А-а-а», — понял Вормак. «Хорошо, я быстро». С этими словами он встал и направился к прилавкам. Призрак же, обычно следующий за магом, не сдвинулся с места. Его глаза расширились, и он понял, что к кольцу больше не привязан. И изумленный, он повернулся к Еве. «Домина амортус», — тихо сказал он. «Фемина мирабеле». «Что?» — едва слышно переспросила Ева. «Повелитель мертвых женщина», — ответил призрак с незнакомым для Евы акцентом. «Невероятно! Ты нашла меня!» Дух обрадованно замерцал и приблизился к Еве. Его ясные глаза сверкнули в свете костра васильковым перламутром. «Эй, нет, не подходи!» — испугалась Ева. «Мы с тобой позже поговорим». Ланд застыл на месте, непонимающе глядя на преемницу. Ева же торопливо положила кольцо Мориуса на ладонь. «Те ордене, спиритус ин лапиде», — приказала она, и призрак, повинуясь воле некроманта, тотчас обратился паром, а спустя секунду оказался внутри изумруда. Ева была очень взволнована. Только что она впервые увидела знаменитого некроманта, который много лет держал в страхе весь мир. И теперь он ее пленник. Ева не хотела, чтобы Ландегор присутствовал во время их с Вормаком прогулки и предпочла припрятать дух учителя до лучших времен. Осталось заполучить кольцо с обсидианом, и первая задача будет выполнена. Страшно представить, сколько плененных духов томится или дремлет внутри камня. За всю свою жизнь Ланд мог насобирать их, пожалуй, целый легион, запечатав всех в кольце. чтобы использовать в своих целях позже. Ева привстала и вгляделась в танцующую толпу, глазами выискивая в ней Висмута. Увидев его, жестом попросила подойти, после чего сообщила, что пройдется вдоль берега с Вормаком. Сначала Висмут расстроился, но тут же взял себя в руки. «Я буду здесь», — сказал он. «Далеко не уходите». Вормак вернулся с двумя большими кружками ароматного чая. «Готово?» — спросил он, протягивая одну Еве. Она в ответ кивнула и приняла напиток из рук колдуна. Вместе они направились в сторону набережной. Ева чувствовала себя неловко. Вормак хоть и вызывал у нее некоторый интерес, но все же был необходим ей исключительно из-за кольца. Вероятно, маг думал, что согласие Евы искреннее, и ей было стыдно признаться в том, что это не так. «Почему ты путешествуешь с капитаном?» — начал беседу маг. «Раньше он приезжал на Эмпорий исключительно в сопровождении друзей. В смысле, без девушек. Потому что я попросила его взять меня», — честно ответила Ева. «Я выросла в небольшом городе и нигде не была раньше. Со Стромом можно было увидеть другие страны, города. Он мой друг, и когда я попросила его взять меня с ними, он согласился». «Он очень тепло относится к тебе», — заметил маг. «Я бы даже сказал по-отечески». «Почему?» «Я не знаю», — пожала плечами Ева. «Возможно, потому что он сильно скучал по своей семье, а я по возрасту не намного старше его дочери». Они прогуливались по берегу, уходя от веселящейся толпы все дальше. Мерно шумел прибой, и волны мерцали в свете растущей луны. «Скажи, разве ты не мог помочь капитану раньше?» — вдруг спросила Ева. «Зачем заставил постоянно бороться за возможность увидеть свою семью?» «Я его не заставлял», — невозмутимо ответил маг. «Он сам виноват». «Лишь отчасти». «Нет, не отчасти. Я выполнил уговор ровно настолько, насколько соблюдал его он». Вормак был неумолим. «Есть ли в тебе хоть капля человечности?» — удивилась Ева. «Ведь из-за твоей шалости Стром, скорее всего, потерял свою семью. Вряд ли жена примет его после стольких лет отсутствия». «Я человечен настолько, насколько это необходимо», — серьезно ответил маг. «И только к тем, кто не обманывает мое доверие». Ева начинала вскипать. «Какой ты прямо-таки правильный!» — воскликнула она, остановившись и глядя Вормаку в глаза. «Но сам, играя с братьями, дважды блефовал». «Согласен», — кивнул маг, не отводя взгляда. «Тут оплошал. И, как говорится, получил от жизни серьезный щелчок по носу. Такие шлепки еще называют опытом. Больше я так делать не буду. Никогда. Уж поверь». «То есть ты и раньше делал ставку, зная, что не сможешь исполнить желание противника?» — изумилась Ева. «Да», — признался маг. «Жулик!» Вормак беззлобно улыбнулся, отчего ямочки на его щеках стали еще выразительнее. «Люди рады попадаться в такие ловушки, Ева», — ответил он. «Отчего же не предоставить им такую возможность?» «Это подло!» — возмущалась Ева. «Отнюдь. Это скорее лукавство, но не подлость. И это заставляет их возвращаться снова и снова. И пока они проигрывали, я, получается, лгуном и не был». «Но ради чего это все?» «Приходя, они делают ставки, приносят с собой разные интересные вещицы. Мне нужна магия этих вещей». «Ты ужасен», — заключила Ева, и, возмущенная словами мага, едва не развернулась, чтобы покинуть набережную, однако не позволила себе это сделать. Кольцо некроманта все еще было у Вормака. Колдун в ответ лишь пожал плечами. «Впрочем, не будь он так заинтересован в игре со мной, я бы никогда не встретил тебя», — сообщил маг после минутной паузы. «Да и вообще». Колдун осекся на полуслове, словно передумал продолжать фразу. «Что?» Вормак замялся. «Скажешь или нет?» — давила Ева. «Глядя на вас, — произнес маг, — на всю вашу компанию, я вдруг осознал важность человеческих отношений, важность настоящей дружбы. Ты верно знаешь, что тот трехглавый парень ничего не просил у меня, кроме одного — разделить их с братьями. И когда он меня обыграл, то первое свое желание подарил капитану. А потом я встретил тебя, и ты просила не за себя, а тоже за капитана, за друга. Я восхищен и даже немного завидую ему». Ева растерялась. «У тебя есть семья?» — спросила она. «Нет», — ответил маг, устремив задумчивый взгляд на мерцающие в свете луны волны. «А друзья?» «И друзей нет», — признался Вормак. «Когда я только обучался своему искусству, у меня были приятели, и они постоянно просили меня творить чудеса для них. Однако я не мог растрачивать энергию на разные глупости, вроде игрушек и сладостей, так что вскоре друзья от меня отвернулись. Единственным моим другом был мой учитель, но он умер, когда мне было 17. Постепенно я привык справляться один. Я хорошо играл, и поэтому придумал играть на желание и артефакт, чтобы всегда иметь под рукой запас магии. Но несмотря на то, что я порой проигрывал и, соответственно, выполнял условия договора, люди не стремились быть со мной искренними. Все мои отношения с ними строились лишь на взаимной выгоде, на договорах». Маг помолчал. Ева, удивляясь такой откровенности, решила не сбивать его с мысли. Он присел на поваленное дерево. Ева села рядом. «Увидев, как вы выручаете друг друга, я искренне изумился», — продолжил Вормак. «Мне давно хотелось чего-то подобного. И я в действительности совсем не знаю, как появляются такие друзья. Шут отдал желание другу. Ты была готова расплатиться за свой промах, который промахом-то и не был. Капитан, несмотря на сложившуюся ситуацию, не позволил тебя обидеть». «Нет, я, конечно, не собирался», — добавил маг. «Но он защищал тебя, хотя ему было тяжело смириться с тем, что его миссия снова провалилась. Я поразился такой взаимовыручке. Вы помогаете друг другу абсолютно бескорыстно и искренне. В тот момент я даже подумал, что с легкостью променял бы свои умения на настоящую дружбу. Ее не купить ни за какие деньги. Настоящие человеческие чувства бесценны. Ты прав, Вормак. До Строма и братьев у меня не было друзей. Точнее, Ева вспомнила призраков, с которыми дружила в детстве до того, как мать отвела ее к Мэв. В общем, их не было. Поэтому я понимаю тебя. «Понимаешь?» — искренне удивился маг. «Как такая девушка, как ты, могла быть одинока?» «Просто поверь мне на слово», — уклончиво ответила Ева. «Стром и братья стали моими единственными друзьями. Поэтому я, вероятно, знаю, каково тебе». Вормак всмотрелся в лицо Евы, словно пытался понять истинные причины ее одиночества. Она отвела взгляд, опасаясь, что маг о чем-нибудь догадается. Вдруг он что-то чувствует? Он же колдун. Что, если он поймет, что Ева некромант? Вормак поднялся, жестом предлагая Еве взять его под руку. Она приняла предложение, и они направились в обратную сторону. «Знаешь», — задумчиво продолжил Вормак, — «с женщинами у меня примерно та же история. Зная, что я маг, они обычно преследуют цель окрутить меня, чем только раздражают. Но не ты. Я все смотрю на тебя и пытаюсь понять, что же тебе, может быть, от меня нужно? Ты ни о чем меня не просишь, не пытаешься очаровать, о себе рассказываешь мало, а меня почти ни о чем не спрашиваешь. Я, откровенно говоря, даже не понимаю, почему ты согласилась встретиться со мной, ибо я не вижу, чтобы я был тебе хоть немного симпатичен. Неужели это все из вежливости?» Ева растерянно молчала, пытаясь подобрать правильные слова. Маг не торопил ее. «Хотя, — вдруг сказал он, — может, у меня просто паранойя. Мне все время кажется, будто людям нужно что-то от меня, а сам я никого не интересую». Ева решила не лукавить. «Раз уж маг так любит правду, что ж, пусть получит ее. Вормак, ты не интересовал меня, потому что у тебя дурная слава. Все говорят, что ты очень могущественный маг, но при этом довольно жесток к людям». «Жесток?» «Ну да, ты не идешь на уступки». Говоря это, Ева не была объективна, ведь маг пошел на уступки, расколдовав шляпу Строма, хотя по магическим законам был свободен от обязательств перед ним. Сейчас в ней говорили эмоции. «Ты не права, Ева», — возразил маг. «Я справедлив. Однако иногда справедливость граничит с жестокостью. Я всегда выполняю свои обещания. Люди, победившие меня в честной игре, остались довольны выигрышем». «Но братьев-то ты обманул!» — рассердилась Ева. Все, что касалось шута, здорово задевало ее, и поэтому то, что маг обманул Цербера, она считала чуть ли не личным оскорблением. Я предложил ему очень хорошую компенсацию. Но это не то! Голос Евы задрожал от нахлынувших воспоминаний. И мне нужна была компенсация. Ты даже не представляешь, какие проблемы повлек за собой твой обман. Братья надеялись, они верили. Это было очень важно для них, Вормак. Мак остановился и внимательно взглянул на Еву сверху вниз. Она отцепилась от его руки и сделала шаг в сторону. «Что тебя связывало с братьями? Почему это так тебя волнует?» Ева пыталась успокоиться, но получалось плохо. Она сделала глубокий вдох и, выдохнув, продолжила. «Если бы они знали, что никогда не смогут разделиться, они бы жили совсем по-другому, и...» Голос Евы сорвался из-за подкатившего к горлу кома. «Тогда они бы не погибли!» Рана в душе еще была свежа, и Ева, наконец, сдалась, больше не в силах удерживать свои чувства. Слезы сами побежали по щекам тонкими ручейками. Ева старалась вытереть их руками, но это не помогало, и тогда она просто закрыла лицо ладонями. «Ты виноват в их гибели, Вормак!» — тихо сказала она сквозь слезы. «Ты солгал им, никогда проиграл, а в день, когда впервые согласился на эту сделку, ложь преступна всегда!» А не только лишь в момент, когда становится очевидной. Вормаку стало не по себе. Он с самой первой встречи не мог разгадать эту девушку, но теперь она стала для него совсем непонятной. Более того, она швырялась в него такими пронзительными словами, от которых мага прошиб холодный пот. «Ты... любила кого-то из них», — догадался он. «Верно? Кого?» Ева запрокинула голову назад, стараясь унять слезы, и сделала несколько вдохов и выдохов. «Твоя невинная ложь и стремление заполучить как можно больше магических безделушек стоили жизни троим людям», — сказала она, игнорируя вопрос мага. «И я хочу, чтобы ты знал это». Что она делает? Ей просто нужно было забрать у мага кольцо. К чему эти слезы? Ева сама не могла понять этого. Напряжение накопилось в ней огромным грузом и теперь выходило наружу слезами. Что ж, кольца ей теперь точно не видать. После таких-то слов. Впрочем, она сможет отобрать его у мага позже. Но не сейчас. Сейчас ей хотелось уйти, чтобы не продолжать этот болезненный разговор. Уходя, Ева все же повернулась к магу и добавила: «Ты нетерпим к окружающим и не щадишь чужие чувства, потому что все твое внимание сосредоточено не на живых людях, Вормак, а на вещах, на всех этих дурацких артефактах». Ева совсем разошлась, словно решила исхлестать мага словами до кровотечения. Последнее она сказала особенно эмоционально. «Ты словно насмехаешься над чужими пороками. Но имеешь ли ты на это право, если сам не безгрешен?» Мак растерялся. Ему казалось, что глазом совести для людей всегда был он сам. Вормак не заставлял их играть с ним. Он лишь предлагал возможности. Договариваясь с магом, люди часто старались слукавить. И тогда хитрый колдун выдумывал для них изысканное наказание, как он полагал, в воспитательных целях. Иногда, когда на кону стояло что-то уж очень интересное, но пожелание противника было сверх возможности колдуна, Вормак все же брался играть с намерением во что бы то ни стало победить и забрать трофей себе. Он никогда не задумывался о том, что его ложные обещания могут серьезно повлиять на жизнь людей, и уж тем более не предполагал, что его предварительное согласие разделить братьев может сломать им жизнь. Любые действия имеют последствия. Даже если действия эти кажутся для нас незначительными, часто их влияние на людские судьбы становится понятным лишь спустя время. Ева быстрым шагом удалялась от мага, он же не пытался ее догнать. Проследив за ней взглядом, Вормак убедился, что она дошла до танцующей толпы, где нашла своего зеленоглазого друга, после чего устремил взор на мерно шумящий океан, погрузившись в глубокую задумчивость. Висмут снял два номера. Для Евы и для себя. При той же таверне, в которой их оставил Стром. И, несмотря на то, что праздник еще продолжался, решил остаться в комнате на случай, если Еве что-нибудь потребуется. Он, заметив ее расстроенный вид, тактично не стал ничего спрашивать, но сделал вывод, что лучше ему оставаться поблизости. Стром вернулся лишь к утру. Уставший и явно не спавший всю ночь, он спросил у хозяина, где остановились его друзья, и, поднявшись на второй этаж, постучал в дверь к Висмуту. «Пойдем позавтракаем», — сказал он и направился за Евой. Судя по виду капитана, у него выдались непростая ночь и, вероятно, тяжелый разговор. Друзья спустились в холл, где Стром уже успел заказать яичницу, жареный хлеб, мясо и горячий чай. Ева с Висмутом молчали, не решаясь задать вопрос. Однако капитан заговорил сам. «Думал, выгонят сразу же», — смущенно произнес он. «Опасался идти, если честно. Боялся, что она замужем давно. Но дочь увидеть хотел, поэтому пошел». Стром замолчал. Он совсем не ел. Похоже, аппетит отшибло напрочь. Ева налила чай в чашку и подвинула ее капитану. «Постучал», — открыла Айви. «Я ее сразу узнал. Все та же. Только морщинок чуть добавилось. Думала, и на порог не пустит». Капитан глотнул чаю. «А она меня полотенцем отхлестала, что есть сил. Я даже не сопротивлялся. Цветы нарочно с собой не брал. Знал, что по башке ими же и получу. Уж лучше полотенцем». Капитан усмехнулся. «А потом?» — спросила Ева. «Потом впустила. Дочки дома не было. Она на праздник убежала с подружками. Так что мы были одни. Я удивился, не увидев в доме другого мужчины. Но еще сильнее удивился, когда Айви сказала, что знает о том, что со мной случилось. Через год отсутствия меня официально посчитали погибшим, и за ней стал ухаживать наш сосед Тоби. Еще через год они поженились. Айви говорит, В дочери нашей он души не чаял, заботился как о собственном ребенке. Говорит, что Брит, конечно же, скучала по мне. Стром вздохнул. Все время про меня спрашивала. Не верила, что я погиб. Я, само собой, сначала рассердился на соседа. Ишь какой! Глаз положил на мою жену. Но потом я подумал. Ведь спустя время те деньги, что я им оставил, закончились. И Айви пришлось много работать. Только этого явно не хватало. Одинокой женщине с ребенком тяжело без мужского плеча. Так что Тоби буквально спас их. Думаю, я должен быть ему благодарен. Капитан замолк. Друзья его не торопили, но слушали, затаив дыхание. Стром тем временем достал трубку и принялся набивать ее свежим табаком. Сделав это, он раскурил ее, после чего продолжил свой рассказ. Год с лишним назад Тоби зашел в пивнушку после рабочей недели. В тот день в порт прибыло незнакомое судно, и матросы, сошедшие с него, весело проводили время за Элем. Тоби разговорился с ними, и один из матросов рассказал, что довелось ему побывать на одном судне с любопытным названием «Провидец». А судно это было не простое, а заколдованное. Мол, капитан сворачивал его в шляпу. Тоби знал название моего брига и начал выспрашивать у матроса подробности. Слово за слово, и он узнал, что капитан этого судна давно хотел попасть на Ват, но для провидца путь сюда был заказан, потому как судовладельца обманул какой-то хитрый колдун. И теперь тот не может вернуться домой. Тоби спросил имя капитана, и матрос, хоть и не без усилий, но все же его вспомнил. Однако, как только он начал произносить мое имя, как с ним произошло нечто странное. Он схватился за горло, упал на пол и задергался в судорогах. Изо рта пошли кровь и пена. И спустя несколько секунд матрос умер. Тоби поспешил покинуть заведение и, впечатленный, отправился домой, где рассказал о случившемся Айви. Стром замолчал и некоторое время задумчиво курил. Едва Тоби произнес мое имя, как с ним случился припадок, такой же, как с тем матросом в пивной. Айви сказала, что умер Тоби у нее на руках буквально за считанные секунды. Однако он успел сообщить главное: я жив и не бросал их. Айви всегда была умна. И помимо этого, она поняла еще кое-что. Колдун приложил максимум усилий для того, чтобы мои родные не узнали о том, что со мной случилось. Поэтому рассказывать новости обо мне ей не следует никому. Ева с Висмутом молча переглянулись. Стром задумчиво пыхтел трубкой и, казалось, до сих пор переваривал ночной разговор с женой. «Я давно знал Пернатова», — продолжил он. «Но не предполагал, что он может быть настолько принципиальным и опасным. Ведь он был совсем юнцом, когда вздумал меня проучить. Никто не мог доставить мои послания в Схору. Корабли не могли добраться до берега и попадали в шторма. И все, кто брался отправить записку моей семье, погибали. Кем вообще надо быть, чтобы не гнушаться такими жертвами ради того лишь, чтобы один человек никогда не попал домой? Я не представляю. Надеюсь, как только ты заберешь у него кольцо, — сказал капитан Еве, — мы с ним больше никогда не увидимся. «Ты говорил, что неплохо иметь его в союзниках», — заметил Висмут. «Я передумал», — ответил Стром. «Ворон — опасный человек. Неплохо бы с ним просто не враждовать, но дружить... Нет, лично мне такой друг не нужен». Ева была согласна с капитаном. Вормак вызывал у нее неоднозначные чувства. Несмотря на то, что общался честно и открыто, он таил в себе какую-то опасность. И Ева не знала, чего ей ждать от мага, и только сейчас поняла, что, возможно, напрасно была с ним так резко ночью на набережной. По-хорошему, он теперь кольцо точно не отдаст. А это значит, что его придется забирать силой. Еве потребуется применить дар, подселив к Вормаку призрака, чтобы тот в теле мага снял кольцо и отдал его новому некроманту. Ева поежилась от этих мыслей, но капитану пока решила их не озвучивать. «Понимая, что маг наложил на меня какое-то мощное проклятие, Айви никому об этом не рассказывала», — продолжал тот. «И, увидев меня на пороге дома, с трудом поверила собственным глазам. Я, конечно, получил как следует и по делам, и... Я ожидал чего угодно, но не... Оказывается, она надеялась, что когда-нибудь я сниму проклятие и вернусь домой. Представляете?» Капитан растерянно улыбнулся. Висмут удивленно вскинул брови. «Она ждала тебя?» «Да. И кроме того, она копила деньги, чтобы отправиться с Бри в путешествие. Она собиралась покинуть Ват, чтобы за его пределами найти меня. Тоби оставил ей небольшое наследство, но Айви все равно работает и откладывает деньги. Конечно, теперь это ей больше не нужно». «Стром, это же очень хорошие новости!» — воскликнула Ева. «Почему ты такой растерянный?» «Я сам не знаю», — пожал плечами капитан и смущенно улыбнулся. «Наверное, боюсь разреветься, как девчонка. Никак в себя не приду». Стром почесал щетинистый подбородок. «Потом дочка вернулась. Да чего красавица стала! А меня сразу узнала, представляете?» Ева в ответ улыбнулась. Похоже, капитан никак не мог поверить в случившееся. Он растерянно курил, постукивая пальцами по столу. «Друзья, я так счастлив!» Наконец сказал он, подняв взгляд на спутников, и в глазах его заблестели слезы. Ева с Висмутом переглянулись и, не сговариваясь, встали, чтобы обнять друга. Он сгреб их в охапку и продолжил. «Я предложил им уехать отсюда. Отвезу их в Совнус. Мне ведь нужно производить лекарство, что изобрел Мо. Там же его усадьба. Будем жить в ней». «И что они сказали?» «Согласились», — обрадованно сообщил капитан. «Стром, я так рада за тебя!» — сдавленно пискнула Ева, пытаясь высвободиться из крепких объятий капитана, чтобы не задохнуться. «Когда ты нас познакомишь?» «Вот посплю немного и пойдем к ним. Они тоже устали. Мы ведь всю ночь разговаривали». Капитан набрал в грудь воздуха и шумно выдохнул. «Учитывая последние события, это же просто подарок какой-то». Под последними событиями Стром, конечно же, подразумевал гибель Мориуса и братьев. Эти потери сильно повлияли на него, и поэтому достаточно теплый прием дома, вопреки всем его ожиданиям, сильно его взбодрил. День Ева провела, гуляя по городу с Висмутом. Схора оказалась довольно уютным местом со светлыми малоэтажными постройками и очень буйной растительностью, которая сейчас только-только пробуждалась после зимы. Снега практически не было. В город вместе с солнцем ворвалась весна, и день стоял теплый. Пару раз Ева видела вдалеке призраков, но близко к ним старалась не подходить, чтобы они не увязались за ней шлейфом, как это случилось на кладбище Серпента. Поначалу, когда цветы слепоты только перестали действовать, издалека Ева путала призраков с живыми людьми. Например, когда видела их ожидающими серый экипаж. Но теперь научилась различать духов по особому, едва заметному свечению. Кроме того, чем ближе она к ним подходила, тем более прозрачными они выглядели. Однако, если на кладбище Серпента Ева смело собрала всех неупокоенных духов в камень, то теперь делать то же самое она совсем не торопилась. Все потому, что до сих пор не знала, как потом освободить из камня именно того призрака, который ей нужен. Ведь в действительности то, чему научил ее Риган, было лишь каплей в море, и Еве еще столько нужно было узнать. И рассказать ей об этом мог только Ланд. С тех пор, как Ева вернулась из Этернума, ее не оставляла идея, как можно скорее встретиться с Ландом, дабы обучиться у него управлению даром. Однако теперь, когда учитель был при ней, Ева медлила. Личная неприязнь к предшественнику внезапно пересилила желание учиться, из-за чего Ева решила повременить с освобождением Ланда и пока никого другого к нему в камень не подселять. Вид учителя показался ей до того необычным, что, несмотря на его, на первый взгляд, дружественное к ней отношение, Ева его откровенно опасалась. Что, если он знает какие-нибудь хитрости, чтобы действующий некромант не смог им управлять? Ведь он и сам когда-то был некромантом, а значит, ожидать от него можно все, что угодно. Да, Триор уверял, что Риган не ошибся, выбирая преемником Ланда. А это значит, Ева может его не бояться. Однако после того, как этот рассеянный перевозчик забыл сообщить ей важную информацию, стоившую жизни братьям не менее, могла ли она спокойно принимать на веру его слова о Ландегоре? Это было бы, пожалуй, слишком неосторожно с ее стороны. Ева обязательно вытащит Ланда из камня, но лишь тогда, когда останется одна, дабы не подвергать опасности друзей и близких. Ландегор обладал нетипичной для людей, но при этом очень эффектной внешностью и вообще казался каким-то высшим созданием, лишь только похожим на человека. Неудивительно, что его так боялись. Этот нелюдимый убийца был не только магом, силы которого невозможно заблокировать, но говорил на никому неизвестном языке. Кем же он был на самом деле? Ева обязательно спросит его об этом. Позже. С тех пор, как Ева увидела Ланда, мысли о нем все время возникали в ее голове сами собой. Еще летом, сидя в таверне с Мориусом, она задавалась вопросом, как найти Ландегора. И теперь, пряча его у себя практически за пазухой, Ева старательно оттягивала момент общения с ним. Перед тем, как Стром ушел спать, Ева рассказала друзьям о разговоре с Вормаком, о пойманном духе и о том, что кольцо заполучить ей пока не удалось. «А ты уверена, что оно вообще тебе нужно?» — спросил Висмут. «Ведь тебе нужен был учитель, и он теперь при тебе. А кольцо? Пусть бы и оставалось у ворона». «В камне могут быть пленники Ланда», — ответила Ева. «Кроме того, он многие годы передавался от некроманта к некроманту. Я бы не хотела прерывать эту цепочку». «Может, в нем тоже есть какая-то сила? Не зря же кольцо так приглянулось Вормаку». С этим аргументом Висмут вынужден был согласиться, и вопросы Еве больше не задавал. По просьбе капитана друзья заглянули на рынок и прикупили еды на вечер. Сам же капитан успел сходить на пристань, чтобы забрать с корабля подарки, который каждый год готовил для жены и дочери на случай, если ему все же удастся договориться с Вормаком, после чего свернул Брик в шляпу. К вечеру все встретились в гостинице и вместе отправились в дом, в котором раньше жил Стром. Дверь открыла симпатичная темноволосая девушка, тут же бросившаяся на шею к отцу. Ее мать, выглянувшая из залы, была много сдержаннее и лишь кивнула в знак приветствия. Очевидно, долгое отсутствие супруга оставило заметный след в ее душе. И чтобы их отношения стали теплее, требовалось время. Знакомство с домочадцами прошло хорошо, и Ева чувствовала бы себя совсем неплохо, если бы не одно обстоятельство. В доме, кроме них, находился призрак. Ева весь день старательно обходила их стороной, однако от этого потеряшки ей никак было не укрыться. Он, ранее привязанный к дому, теперь освободился от его власти и безмолвным фантомом нависал над Евой, чем вызывал у нее нервозность. Стром знакомил друзей с супругой и дочерью, рассказывая что-нибудь о каждом. Не обошлось и без воспоминаний о Цербере, без уточнения, как именно погибли братья Немени. За них пили молча. Айви, кореглазая супруга капитана лет 40, вела себя несколько отстраненно и прохладно по отношению к мужу. Однако спустя пару часов все же позволила ему обнять себя за плечи, отчего Стром тотчас засиял, будто начищенная капитанская бляха. Айви была серьезна и молчалива, и внимательно рассматривала молодых друзей мужа. Висмута, потому что Брит явно заинтересовалась Коком и отчаянно смеялась над его шуточками. А Еву, потому что та выглядела мрачной и замкнутой. А молчала Ева не просто так. Призрак, привязавшийся к ней, какое-то время лишь мерцал, бесшумно следуя за Евой точно хвост. Но через некоторое время он с ней заговорил. Сначала тихо, потом все громче и громче. Поначалу Ева пыталась абстрагироваться и не слушать его, внимая рассказам капитана и историям Бри, отчего лицо ее приобрело максимально хмурое выражение. Однако в какой-то момент голос духа стал слишком навязчивым, и Ева, помня, как призраки на кладбище, оскорбленные ее невниманием, начали к ней прикасаться, выдавая свое присутствие яркими вспышками, больше не могла игнорировать потеряшку. Извинившись, она резко встала и выскочила из дома на улицу, чтобы переговорить с духом тет-а-тет. «Чего тебе надо?» — тихо прошипела она, спрятавшись за сараем. «Мне нельзя выдавать себя. Не заставляй мне тебе приказывать». Призрак разочарованно мерцал. «Меня тянет к тебе», — сообщил он. «Ничего не могу поделать. Это сильнее меня. Ты видишь меня и слышишь, а значит, можешь передать мое послание Айви и малышке Бри». «Как тебя зовут?» — шепотом спросила Ева. «Тобиас». Ева охнула и, услышав шаги, затихла. «Девочка, ты там?» — спросил капитан, заглядывая за сарай. «Что случилось?» Ева поманила капитана рукой. «Здесь призрак», — сообщила она. «Да ну!» «Да, это твой сосед». С этими словами Ева коснулась призрака, и Стром, едва не упав от удивления, увидел дух Тоби прямо перед своим носом. Ева уже поняла, что призрака в мире живых может удерживать что угодно. Что же удерживало Тоби? Он и сам не мог этого понять, но из короткого разговора с ним стало ясно, он, делая доброе дело, не ожидал, что поплатится за него собственной жизнью. Тоби любил жену, и, не имеющий собственных детей, души не чаял в падчерице. Скоропостижная смерть стала для него, мягко говоря, неожиданностью, которая оставила у Тоби массу неоконченных дел, главными из которых были важные сообщения для домочадцев. «Пусть поговорит с ними, Стром», — сказала Ева. «Рано или поздно все узнают про некроманта. Возможно, пришла пора мне постепенно исправлять ошибки Ландегора. Может быть, лучшим вариантом будет рассказать обо мне твоей семье. И для Тоби это, возможно, станет спасением. Все-таки они и его семья тоже». Стром вздохнул, внезапно почувствовав себя очень неловко, ведь косвенно он был виноват в смерти Тобиаса, и теперь особенно остро ощущал стыд перед ним. Тоби, в свою очередь, зла на капитана не держал, прося лишь об одном — поговорить с любимой супругой и приемной дочкой. Капитан совершенно не хотел, чтобы Айви говорила с бывшим мужем. Ведь в действительности их брак не был законным, потому как Стром вовсе не погиб, а значит, Айви все это время была замужем за ним. Конечно, было глупо испытывать ревность к призраку, но капитан всерьез ее почувствовал. Возможно, впервые искренне понимая теперь ревность Висмута. Отчаянно борясь с собственным эгоизмом, капитан все же решил исполнить волю призрака, ведь именно ему он был обязан тем, что жена его все-таки приняла, а не выгнала из дома с позором. Вернувшись в дом, он начал с непростых объяснений, и, видя недоверие во взгляде Айви и страх в глазах дочери, попросил Еву показать свои умения. В себя пришли не сразу, и начать разговор смогли лишь через некоторое время. Стром с Висмутом вышли, чтобы не мешать, и не возвращались до тех пор, пока Ева не позвала их обратно. Сама же она вышла во двор и присела на скамью, наблюдая закат. Темнело в Схоре весной не слишком рано, и Еве удалось увидеть, как оранжевый солнечный диск, почти сливаясь с красной полоской на горизонте и озаряя облака золотистым свечением, не спеша скрывается за деревьями. «Он ушел?» — спросил Висмут, подсаживаясь к ней. Ева вздрогнула. «Не заметила тебя». «Решил оставить их одних», — хмыкнул Кок. «Семья все-таки». Ева кивнула. «Так что?» — снова задал вопрос Кок. «Он ушел?» «Да. Как Риган. Он просто растворился в воздухе». «Знаешь, Вис...» Ева задумалась. «Это было приятно». «Что именно?» «Почувствовать, как беспокойство покидает призрака, и сам он освобождается от оков собственного разума. Я ведь чувствую их волнение, их настроение, энергию. И, как бы тебе объяснить, когда они поговорили, я ощутила, как призраку стало легче. Он, как и Риган, поклонился мне и пропал. Наверное, уехал с Триором». Ева помолчала, словно подбирала правильные слова. «Это удивительное чувство. Словно я облегчила чужую ношу. Я принесла пользу. Понимаешь?» «Я не сомневался в тебе», — улыбнулся Кок. «И как только Ланд мог использовать эту силу во зло», — продолжала размышлять Ева. «Я не понимаю. Ведь, помогая другим, мы словно помогаем и себе тоже, облегчая чужие страдания, и сам будто бы очищаешься. И хоть мне и больно знать, что все это происходит лишь благодаря тому, что братья погибли, оставшись в Этернаме вместо меня. Я чувствую, что делаю что-то важное». Кок задумался. Он никогда ранее не размышлял об этом, хотя нечто подобное испытывать ему уже доводилось. В ночь, когда он откровенно поговорил с Шутом, подвозя его до пристани, Висмут испытывал боль и горечь, но вместе с тем ощущение, будто бы он внезапно сбросил с шеи чугунное ярмо. Висмут знал, что Шуту в ту ночь стало значительно легче от их разговора, но только сейчас понял, что и сам познал тогда новое для себя чувство. Он познал свободу. Свободу мучительную и болезненную, подобную той, какую чувствует волк, отгрызший себе лапу, дабы высвободиться из капкана. Ведь, облегчая чужую боль, мы избавляемся и от собственной, сами того порой не замечая. «Перед тем, как исчезнуть, они все кланяются мне, Вис!» — продолжала Ева, вырвав Кока из задумчивости. «Это так странно, но это ведь о многом говорит, да? Получается, то, что я делаю, имеет для них огромное значение. И хоть мне бесконечно больно от моей потери, но когда я вижу, сколько пользы приносит мой дар здесь, мне становится немного...» Ева вздохнула. «Пожалуй, совсем чуточку легче. переживать разлуку с Килланом. Висмут покачал головой и взял Еву за руку. «Знаешь», — потупилась она, — «я попросила Тоби кое о чем». Кок поднял на нее вопросительный взгляд. Ева помедлила и, едва слышно, будто слова давались ей с трудом, сказала: «Я попросила его передать Киллану, что я скучаю». «Ох, Ева!» — вздохнул Висмут и обнял ее. Похоже, мысли о Златовласом ни на минуту не оставляют ее. И теперь все, что она делает, в каком-то смысле посвящено ему. Вероятно, Стром был прав. Висмуту следует оставить попытки заполучить любовь Евы. Ведь не зря же в самом деле он отгрыз себе лапу той ночью, выбираясь из тисков этой несчастной любви. Конечно же, Висмут еще не раз подумает об этом. Но сейчас он просто выслушает ее, не задавая лишних вопросов. В конце концов, в первую очередь, он ее друг. А уж со своей искалеченной лапой он разберется как-нибудь потом.